В этот период случилось еще одно примечательное событие – мое знакомство с духовными практиками. Побуждением и стимулом к этому было появление в моей жизни настоящего живого гуру из Индии. За это я вечно благодарна Дэвиду. Я встретила свою духовную наставницу в первый же вечер, когда пришла к нему домой. Можно сказать, я их обоих полюбила с первого взгляда. Оказавшись в квартире Дэвида, я увидела на комоде фотографии лучезарно прекрасной индианки и спросила, кто это. Дэвид ответил: «Мой духовный учитель». Тут сердце мое споткнулось, запуталось в ногах и рухнуло носом вниз. Потом поднялось, отряхнулось, вздохнуло поглубже и объявило: «И я хочу духовного учителя». Это не шутка. Сердце говорило со мной, хотя слова вылетали изо рта. Я четко почувствовала, как мое существо странным образом разделилось. Мозг на минуту вышел из тела, повернулся к сердцу лицом и безмолвно спросил: «Неужели?» «Да», — ответило сердце, — «хочу». Тут мозг спросил, не без доли сарказма: «С каких-то пор?» Но ответ уже был неизвестен. С той ночи в ванной на полу. Да, мне хотелось иметь духовного учителя. Я тут же начала фантазировать, как это будет. Прекрасная индианка будет приходить ко мне домой несколько раз в неделю, мы будем сидеть, пить чай и беседовать о божественном. А потом она будет давать мне книги и объяснять всю значимость странных ощущений, возникающих во время медитации. Но идиллия мгновенно рассеялась. Стоило Дэвиду рассказать, что эта женщина знаменита во всем мире и у нее несколько десятков тысяч учеников, большинство из которых даже не встречались с ней. Зато здесь, в Нью-Йорке, есть группа последователей, которые собираются по вторникам для совместной медитации и пения мантр. Дэвид сказал: «Если не пугает перспектива сидеть в одной комнате с сотнями людей, поющих имя Бога на санскрите, можешь как-нибудь присоединиться». Я пошла на собрание в ближайший же вторник. Меня вовсе не пугали все эти совершенно обычные на вид люди, распевающие имя Божие. Напротив, пение вызывало легкость и душевный подъем. В тот вечер я шла домой и чувствовала, что воздух проходит сквозь меня. Я была как чистое белье, трепещущее на веревке. Нью-Йорк казался сделанным из рисовой бумаги, а я совсем невесомой, способной пробежаться по бумажным крышам. Я стала ходить на собрания каждый вторник, потом начала медитировать по утрам, повторяя на санскрите древнюю мантру, которую гуру советует всем ученикам. «Великую Ом Намах Шивая», что означает «я склоняюсь перед Божественным внутри себя». Потом я впервые побывала на лекции гуру, и от ее слов у меня все тело покрылось гусиной кожей, даже лицо. А узнав, что в Индии у нее есть ашрам, я поняла, что обязана побывать там как можно скорее.